того, как весь мир уже знал, что ракеты там находятся. Фанатичное стремление Хрущева продолжать установку ракет, затягивая дело перепиской с Джоном Кеннеди, вероятно, для того, чтобы, успев установить эти ракеты, получить лучшие условия для переговоров. И все же я хорошо помню, что в момент подготовки выступления нашего лидера в Верховном Совете СССР я уже иначе воспринимал происшедшее, понимая невозможность найти ему однозначное определение, как, например, авантюра, ошибка, просчет, блеф и так далее. Я стал отдавать себе отчет в том, что Карибский кризис стал пятым актом всей драмы Холодной войны. За ним, как в шекспировской пьесе, где стояла тень Гамлета, расположились мрачные тени тех, кто начал Холодную войну, и Черчилля, и Трумэна, и Сталина. А счастливый конец Карибской драмы свидетельствовал о том, что эти тени стали уходить в прошлое. Новые деятели, и Хрущев, и Кеннеди, показали себя поистине мировыми лидерами, проявили подлинное величие, найдя достойный для обеих сторон выход из ядерного тупика. Я наблюдал выступление Хрущева на сессии Верховного Совета СССР, когда он впервые докладывал советскому народу о Карибском кризисе. Его лицо светилось счастьем. Это не было лицо человека, который испытывает угрызение совести или чувство вины. Нет, это было лицо победителя-миротворца. Видимо, он так же, как и Кеннеди, ясно сознавал ту историческую роль, которую они оба сыграли в этот единственный за всю историю человечества момент, когда древние пророчества апокалипсиса стали реальностью. Это было лицо спасителя мира, и все присутствовавшие в зале с огромным и искренним чувством приветствовали Хрущева именно как великого миротворца. В этот момент мало кто задумывался над тем, почему Хрущев разместил ракеты. Но все были глубоко благодарны, что он согласился их вывести. Вероятно, Хрущев, и только Хрущев, был способен с одинаковой решимостью сделать и первое, и второе. Особенно наглядное представление о чувствах Хрущева, о его психологической эволюции во время Карибского кризиса, дает его переписка с Кеннеди. Мы видим, как постепенно менялся тон хрущевских писем. Если вначале он был вызывающим, даже агрессивным, то к концу все более брало верх чувство гигантской ответственности за судьбы своего народа и всего человечества, стремление любой ценой предотвратить ядерную катастрофу. Интересно заметить, что письма Хрущева отличаются куда более личным характером, чем послания Кеннеди. Это объясняется тем, что Хрущев сам диктовал письма. Правда, потом они подвергались редактированию, но таким образом, чтобы сохранить не только основные мысли, но и настроение, стиль, обороты речи, которыми он очень дорожил. Хотя Хрущеву нередко приходилось лукавить, ибо он считал это неизбежным элементом в политической игре, тем не менее, по характеру, как я уже говорил, это был человек глубоко искренний и откровенный. Быть может, эта черта в особенности бросается в глаза, когда перечитываешь его письма к Джону Кеннеди. Мне хотелось бы сослаться, по крайней мере, на некоторые из них. Вот что он писал 26 октября, вскоре после известного выступления Джона Кеннеди по поводу блокады. Наша цель была и есть помочь Кубе, и никто не может оспаривать гуманность наших побуждений, направленных на то, чтобы Куба могла мирно жить и развиваться так, как хочет ее народ». Вас беспокоит Куба. Вы говорите, что она находится